Башмаки капитана Ваймса услужливо подсказали своему хозяину, что он находится на Лепешечной улице. Ноги передвигались самостоятельно, ум капитана был занят другим. На самом деле, в данный момент большая часть его медленно растворялась в лучшем виске Джимкиным пивомесу. Если бы только они не были так подчеркнуто вежливы. В жизни капитана было несколько событий, которые он всегда пытался, но, к сожалению, безуспешно, забыть. До этого дня верхнюю строку списка занимал вид глотки гигантского дракона, который сделал вдох с явным намерением превратить его, капитана Ваймса, в маленькую кучку не совсем чистого угля. Ваймс частенько просыпался в холодном поту, снова и снова он видел зарождающееся пламя. Но теперь, похоже, этот сон заменит другие воспоминания. Воспоминания о тех безразличных лицах, с которыми гномы вежливо выслушивали принесенную им весть, и ощущение, как будто его слова падают в бездонную яму. В конце концов, что еще он мог сказать? «Извините, он мертв», заявляют и официально? «Дело расследуют наши худшие люди?» Дом покойного Риода Крюкомолота был битком забит гномами. Молчаливыми, похожими на сов, вежливыми гномами. Новости разнеслись быстро. Он не сказал ничего такого, чего бы они уже не знали. Многие держали в руках оружие, был среди них и господин Руки Силы. Капитан Ваймс уже беседовал с ним на тему произнесенной им речи, призывающей раздробить троллей на мелкие части и вымостить ими улицы. Но даже этот гном молчал. Просто стоял с высокомерным видом. В доме царила атмосфера тихой, вежливой угрозы, они словно бы говорили: «Мы тебя выслушаем, но как нам поступить, решим сами». Он так до конца и не понял, кто из них госпожа Крюкомолот, все они казались ему на одно лицо. Когда ее представили, в шлеме и бородатую, он получил от нее лишь вежливые, уклончивые ответы. Да, она закрыла мастерскую, но ключи куда-то задевались, спасибо. Со всей тонкостью, на которую только был способен, он попытался дать им понять, что стража с неодобрением, которое, впрочем, будет изливаться с безопасного расстояния, дабы можно было вовремя унести ноги, отнесется к массовому маршу по каменоломному переулку, но не нашел в себе наглости выразить это словами. Он не мог сказать: «Не занимайтесь этим делом сами, потому что стража уже идет по следу правонарушителя». Он ведь даже понятия не имел, с чего начать расследование. «У вашего мужа были враги?» «Да, в его груди проделали огромную дыру, но давайте на минутку забудем об этом. У вашего мужа были враги?» В конце концов он удалился, стараясь сохранить остатки достоинства, хотя сохранять было уже нечего. А потом, после битвы с самим собой и полного поражения в ней, капитан Ваймс купил полбутылки старого въедливого виски Джимкина пивомеса и убрел в ночь.